Вся правда о витаминах. Синтез витаминов – одно из самых значимых достижений фармакологии. Определение гласит, что витамины, от латинского «vita» – «жизнь», плюс «амин» – производные аммиака, это группа органических соединений, объединенная по признаку абсолютной необходимости для жизни в качестве составной части пищи. Супер! Мы нашли рецепт здоровой и долгой жизни. Все витамины синтезированы и выпускаются в любых видах. В аптеках полно разноцветных коробочек на любой вкус и кошелек. Кажется, что стоит просто не забывать покупать их, и все будет хорошо. Здоровые зубы, волосы, кожа, сердце и сосуды. И, конечно же, нервы. Люди убеждены, что где-то существуют еще более полезные витамины, но их сложно достать. Это секрет, который знают только избранные. Вынуждена разочаровать. Все не так. Маркетинг по продаже витаминов работает прекрасно, но, увы, доказательная медицина не согласна с тем, что прием витаминов влияет на здоровье и продолжительность жизни. Исследования с участием 390 тысяч человек на протяжении 20 лет не показало никакой пользы от ежедневного приема мультивитаминов. Витамины никак не помогли избежать сердечно-сосудистых заболеваний, рака или других смертоносных болезней. Что это значит? Что у здоровых людей витамины поступают в организм в достаточном количестве при разнообразном питании. Деньги, которые вы готовы тратить на мультивитамины и БАДы, лучше тратить на качественные свежие продукты. На здоровье и продолжительность жизни влияют высокая физическая активность, нормальная масса тела, качественный сон, сбалансированное питание, ограничение в потреблении сладкого и соленого, отсутствие зависимостей от курения и алкоголя, наличие смысла и целей в жизни. Это научно доказанный факт. Чем же тогда так хороши витамины, если они не увеличивают продолжительность жизни и не спасают от рака и инфаркта? Витамины жизненно необходимы в тех случаях, когда они в дефиците или полностью отсутствуют в организме. Яркий пример – это Лайнус Полинг. Этот великий химик свято верил в чудесные свойства витамина С при любых состояниях. Именно благодаря ему мы до сих пор пьем при простуде витамин С в надежде побыстрее поправиться. Хотя давно уже доказано, передоказано, что при ударных дозах мы можем получить только гастрит. Витамин С никак не влияет на скорость выздоровления при любых вирусных инфекциях. Однако вернемся к великому ученому. Он половину жизни страдал от почечной недостаточности. И ему действительно был необходим витамин С, который при таком состоянии действительно улучшал самочувствие. Полинг страдал от болезни. Для здорового человека, который ест свежие фрукты и овощи, хотя бы иногда, витамин С в таблетках совершенно бесполезен. Еще один случай. Ваша покорная слуга, доктор Анна Кореневич, страдает от хронического дефицита витаминов В1, В2, В6. Видимо, дефект всасывания в кишечнике, судя по всему, унаследованный. Еще я очень люблю кофе, который дополнительно связывает эти витамины и мешает им всасываться, усугубляя гиповитаминоз. Я не готова отказаться от любимого напитка, поэтому регулярно принимаю витамины в виде таблеток. Это не профилактика, а поддерживающее лечение. Более того, был случай, который я запомнила навсегда. Я спасла жизнь человеку с помощью витаминов. Как такое забудешь? Хотя я кардиолог, когда училась в ординатуре, меня отправили на стажировку в гематологическое отделение. Там среди больных лейкозами были пациенты с тяжелыми дефицитами витамина В12. Такое зрелище не забудешь никогда. Это люди бело-зеленого цвета, истощенные, с тошнотой, рвотой, болями в животе. Про таких можно смело сказать одной ногой в могиле. Если честно, в гробу люди выглядят намного симпатичнее, чем пациенты с тяжелой В12-дефицитной анемией. Причина такого состояния – атрофия кишечника. Чаще всего бывает у пожилых. Витамин В12 полностью перестает всасываться из пищи. Лечится В12-железодефицитная анемия очень просто. Уколы витамина В12 внутримышечно. Принимать таблетки таким больным бесполезно. В желудочно-кишечном тракте витамин просто не усваивается. Это предыстория. Если бы я не видела таких пациентов и не знала, как им помочь, я бы не сообразила, как помочь старой больной женщине, моей дальней родственнице. Ей было за 70. Она жила в далекой сельской местности, была очень активна всю жизнь, никогда ничем не болела, но в какой-то момент слегла, перестала есть, ходить, стала очень бледной, появилась тошнота и боли в животе. Это со слов родственников, с которыми она жила. Возможности отвезти ее в больницу или вызывать доктора не было. Так случается в жизни. Я выслушала описание и сделала вывод. У бабули либо рак желудка или кишечника на последней стадии, либо B12 дефицитная анемия. При раке помочь уже нельзя. Навредить тоже. А анемию можно вылечить. Я дала рекомендацию. Купить витамин B12 и колоть по схеме. Я не верила в выздоровление, но попробовать стоило. Сделать витаминами хуже пациенту в таком состоянии уже невозможно. Каково же было мое удивление, а также удивление родственников и самой пациентки, когда через месяц она уже копала свой огород, как раньше. Все симптомы ушли. Смерть отложилась на неопределенный срок. Бабуля регулярно получает уколы витамина B12, ведет активный образ жизни и присылает мне абрикосовое варенье, которое я очень люблю. Так что витамины действительно жизненно необходимы, когда есть дефицит. Дефицит витамина проявляется на физическом уровне. Он не может возникнуть без причины. Искать ее и лечить такие состояния должен врач. Если нет дефицита витаминов, принимать их совершенно бессмысленно. Они не защищают от стресса, простуды, атеросклероза, болезни Альцгеймера, рака. Что же тогда нас защищает? Вы не поверите, но ответ все тот же. Это спокойствие и счастье. Гормоны, которые вырабатываются в этих состояниях, стоят на страже нашего здоровья. У вас нет ни того, ни другого. Я знаю способ, как стать спокойнее и счастливее. Перепрожить. Усилить, драматизировать и отпустить весь негатив. Мы никогда не сможем избавиться от негативных эмоций. Они всегда будут появляться в нашей жизни. Даже если в вашей жизни все будет идеально и стабильно, вас накроет скука и тоска. Это тоже эмоции и очень неприятные. С ними точно так же можно работать. Делать это лучше во время физических нагрузок. Совмещать полезное и очень полезная.